«Мудак да мудак, они других слов не знают», — проворчал вспотевший Данглар. «Заткнитесь, Данглар. Мардан, они в южном секторе, кольцевой, вам будет нетрудно их заметить, по мигалке». «Понял. Окей». «Рнан и толстый Жорж, припоминаешь, или ты забыл, как замочил их?» «Припоминаю». «Долго запрягаешь, парень. А нам что, тоже надо представляться?» «Нет. Вы подонки из Кальдеза. Ролан и Пьеро. Но тех сволочей, Фернана и толстого Жоржа, я не убивал». «Не надейся, что выпутаешься так просто. И не придуривайся, я сказал. Съезжай с кольцевой. Нам в Сен-Дени. Ты их убил. А мы с Роланом не собираемся сидеть и ждать, пока ты кончишь нас». «Я их не убивал». «Кончай базар. У нас верные источники. Поверни вон там и заткни пасть». «Мардан, они проезжают мимо северного фасада собора». «Мы едем прямо на собор». «На север, Мардан, на север». Адамберг, все так же стоя на коленях, у передатчика прижал кулак к губам и стиснул зубы. «Мы их накроем», — автоматически сказал Данглар. «Они быстрые ребята, капитан. Сначала убивают, потом думают. Черт, на запад, Мардан, они едут к стройке». «Все нормально, я вижу их мигалку. Осталось 250 метров». «Приготовьтесь, его наверняка потащат туда. Как только они выйдут из машины, я их потеряю». Адамберг снова прижал кулак к рту. «Данглар, где Ританкур?» «Ее нет ни дома, ни здесь. Я еду в Сен-Дени, следите за ними по маячку, а прослушку переведите ко мне в машину». Адамберг выбежал из конторы, пока Данглар пытался разогнуть затекшие колени. Не спуская глаз с экрана, он, хромая, подтянул к шкафчику стул. В висках стучала кровь. Он чувствовал, как нарастает мигрень. Сейчас Вейренг погибнет практически от его руки. Он решил сам сообщить Ролану и Пьеро об убийстве их приятелей, велев им держаться на чеку. Имени Вейренга он не назвал, но даже таким тупицам, как Ролан и Пьеро, не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что к чему. Ему и в страшном сне не могло присниться, что они решат избавиться от Вейренга. Настоящим мудаком в этом деле оказался он, Данглар, и сволочью тоже. Идиотская ревность и жажда первенства подсказали ему убийственное решение. И о чем он только думал? Данглар подскочил, увидев, что огонек на экране замер. «Мардан, они остановились на улице Экруэль. Сидят в машине. Не показывайтесь им на глаза. Мы встанем в 40 метрах от них. Дальше пойдем пешком». «На сей раз мы тебе больно не сделаем». Пьеро вытряс тачки отпечатки пальцев. «Никто не узнает, какого черта тебя занесло в Сен-Дени и почему вдруг ты откинул копыта на стройке. И больше никто никогда не услышит ни о тебе, Вейренг, ни о твоей проклятой гриве. А если заорешь, то умрешь раньше. Вот и все». Врубив сирену на полную мощь, Адамберг мчался по пустой автостраде. «Господи, сделай так, чтобы... Сжалься!» В Бога он не верил. «Ну тогда дева. Третья дева. Его дева. Сделай так, чтобы Вейренг спасся. Сделай так. Это все Данглар, чтоб ему пусто было. Другого объяснения он не видел. Решил предупредить двоих оставшихся в живых бандитов из Кальдеза, а ему ни слова. Он же их не знает. Ролан и Пьеро не из тех, кто ждет, сложа руки, пока угрозу приведут в исполнение. Понятно было, что они решат. Действовать сами. Быстро и вслепую. Мардан, они на стройке, мы уже там. Они дерутся, комиссар. Вейренг дал одному из парней локтем в живот. Тот упал на колени. Встает. Пушка по-прежнему у него в руке. Второй схватил Вейренга. «Стреляйте, Мардан! Слишком далеко, слишком темно, может, воздух?» «Нет, майор. Тогда они тут же выстрелят. Подойдите ближе. Ролан любит потрепаться, у нас еще есть время. На расстоянии 12 метров зажгите фонарь и стреляйте». Адамберг съехал с шоссе, если бы только он не рассказал эту мерзкую историю Данглару. Но он поступил, как все, рассказал свой секрет одному человеку, и один оказался лишним. «Тебя, конечно, надо было бы замочить на верхнем лугу, но я ж не идиот, Вейренг. Такого удовольствия я легавым не доставлю. А что твой начальник? Ты его не спросил? Что он там делал? Тебе интересно, да? Ой, с тобой обхохочешься, Вейренг, как всегда». 13 метров, — сказал Мардан. «Давайте, майор, по ногам». По радио Адамберг услышал 3 выстрела. На скорости 130 в час он въезжал в Сен-Дени. Ролан упал на землю, получив пулю под колено, а Пьеро резко обернулся. Он стоял прямо перед ними с пистолетом в руке. Ролан неуклюже выстрелил. Пуля пробила Вейренку бедро. Морель прицелился и попал Пьеро в плечо. «Парни обезврежены, комиссар. Одному попал в колено, другому в плечо. Вейренк лежит, у него пробито бедро. Все под контролем. Данглар, вызовите 2 машины скорой помощи». «Они уже едут», — ответил Данглар мертвым голосом из больницы Биша. Через 5 минут Адамберг, разбрызгивая грязь, въезжал на территорию стройки. Мардан и Морель перенесли раненых на стопку сухого листового железа. «Нехорошая рана», — сказал Адамберг, склонившись над Вейренком. «Он истекает кровью. Давайте мне свою рубашку, Мардан. Попробуем перевязать. Морель, займитесь Роланом. Это тот, что повыше. Он ранен в колено». Адамберг разорвал на Вейренке брюки и, перевязав рубашкой рану, затянул ее на бедре. «Он хотя бы очнется», — сказал Морель. «Да он только и делал всю жизнь, что падал в обморок, но всегда приходил в себя. Так уж он устроен. Вы меня слышите, Вейренк? Пожмите мне руку, если да». Адамберг 3-жды повторил эту фразу, прежде чем почувствовал, как сжались пальцы лейтенанта. «Молодцом, Вейренк. Теперь откройте глаза», — сказал Адамберг, похлопывая его по щекам. «Возвращайтесь к нам. Откройте глаза. Скажите «да», если вы меня слышите».